Петр прикидывается, при этом зорко посматривает сквозь неплотно сжатые пальцы на могилу и крест. Наконец он затих и отнял руки от лица. Встал, одернул старый, но еще крепкий пиджачок, выпустил поверх него уголки воротничка белой сорочки и откашлялся. «Значит так, Лизавета Свято-Васильевна, не желаете показаться и не желаете. Жизнью своей ради вас я расставаться не стану, а только знайте, что как вы при жизни своей сердце мне на куски разрывали, так теперь молчите. А это, между прочим, Лизавета Свято-Васильевна, Бог вам не простит. Шпионить за вами больше не буду, а может, так быть, что и увидеть вы меня здесь не раньше, чем через 5 лет, потому как иду я ради вас на государственное преступление, на поджог социалистической собственности. Прощайте!» По-военному коротко отдав могиле поклон, Воробьев повернулся и пошагал к пролому в кладбищенской ограде. Через 2 часа он подъехал на мотоцикле к малютовской стекляшке, купил бутылку самой дешевой водки и попросил продавцу присмотреть за транспортом. Еще через 2 часа все малютовцы выспали на улице. Жарко горел краеведческий музей. Он полыхал неестественно мощно, выбрасывая снопы черного вонючего дыма, словно подожженная нефтяная скважина. Ни пожарные, ни прибежавшие на место событий мужики с бабами не могли даже подойти поближе, таким чудовищным жаром несло от пламени. Музей сгорел быстро. Чудно бы не тронув огнем главный барский дом, только слегка закоптились его старые каменные стены. Хотел бежать на пожары Петр Чикамасов, но отец Тихон властным жестом его остановил. — Сгорит ведь! — удивленно воскликнул Петр Иванович. — Пускай сгорит! — странно улыбнулся старец. — Это я, Геннадия, попросил. — Вы? — изумил священник. — Но зачем? — Не твоего ума дело. Петр Иванович руками развел, а старец, стоя возле окна и глядя на зарево пожара, хитро улыбался. — Ну что, получил змееныш, — говорил он, — огнем твои кладки выжигать будем. Добро пожаловать на пепелище, Родион, сын мой блудный. Глава 25. Лиза рубким, несвойственным голосом позвал Ляшивин. — Ты правда здесь? Сильно зашумел ветер. Вершины берез нагнулись, словно хотели схватить ветвями полковника, поднять его в воздух и швырнуть на землю с такой силой, чтобы вышибло из него дух. Тучи ворон закружил над кладбищем. Казалось, сейчас ринутся на Недошивина и забьют черными крылами насмерть. Никогда еще ему не было так жутко. Но, собрав остатки воли, он снова спросил. — Лиза, здесь ты или нет? — И тотчас буря стихла. Вороны вернулись на свои места, но от этого Недошивина стало еще страшнее. Он окончательно понял, что Вирский прав, призрак Лизы существует. И еще он понял, здешние места, вся природа здешняя, вся против него. Плевать, красный конь еще не вся Россия. Лиза, последний раз спрашиваю, ты здесь? «Здесь она, полковник!» — услышал он хриплый мужской голос. Недошивин повернулся. Внешне он был спокоен, даже расслаблен, однако вся его энергия была собрана в единый кулак. Сзади стоял Геннадий Воробьев в засальном ватничке, старых кирзовых спагах. В руке он держал кнутовище. Кнут волочился по земле до самой кладбищенской ограды. «Сильное оружие!» — засмеялся Недошивин. «Не покажешь, как действует!» Свистнул кнут, обернул полковника за ноги, и через секунду он лежал на земле возле кирзачей Воробья. Недошивин хотел вскочить, но пастух больно наступил ногою на руку. Да с такой силой, что полковник понял, дернется, перелом правой руки обеспечен. Конечно, он справился бы с Воробьем и левой, но вместо этого засмеялся. — А ты, Гена, оказывается, не пастух, а ковбой. Воробей ухмыльнулся, оскалив прокуренные зубы. — Я не ковбой. Я русский пастух. Ваши ковбои, супротив наших пастухов, что плотник, супротив столяра. Почему наши? —